Глава 29. Ярослава Прилучного нашли там же, в подземелье, связанного и спящего, но не в самом бункере, а в том самом тупичке, в котором когда-то нашли мумифицированный труп незнакомого мужчины. Почему Ревякин, а это был действительно он, не убил молодого человека сразу, стало понятным уже позже, когда каллиграф под давлением неопровержимых улик, раздобытых Кричко, и свидетельских показаний, которые давали против него его бывшая жена, Копцев и Павел Гора, признался во всех своих преступлениях. Ревякин оказался крепким орешком, и заговорил он только после того, как Лев Иванович показал ему на допросе маленькую статуэтку собачки с качающейся головкой и сказал: «Ревякин, вот эту игрушку нашли у вас в гараже. Собачка принадлежала Кириллу Юлдашеву, которого вы похитили возле гимназии, в которой он учился, и удерживали у себя в доме 2 дня. «Я в первый раз вижу эту собачку, и откуда мне знать, что вы нашли ее у меня в гараже, а не пытаетесь сейчас меня расколоть на преступления, которые я не совершал?» — усмехнулся Сергей Владимирович. «Охотно вам верю, что вы видите ее впервые», — согласился с ним Лев Иванович. «Но вот то, что эту собачку нашли у вас в гараже, подтверждают и видео, снятое во время обыска, и понятые. Мы выяснили, что Кирилл в этот день, когда пошел в школу, взял по какому-то наитию или совпадению, называйте это как хотите, эту игрушку с собой, потому что решил подарить ее своей однокласснице на день рождения. Девочка ему очень нравилась. И когда вы пристегнули мальчика к ножке железного стола у вас в гараже... Да-да, мы нашли и наручники, и остатки еды, которой вы кормили мальчика, биологические следы, слюну на недоеденном гамбургере и капли крови из его разбитого носа мы тоже обнаружили». Гуров с интересом следил за, казалось бы, бесстрастным лицом Ревякина, которое при упоминании об уликах, обнаруженных в его доме, вдруг стало злым, а в глазах появилась досада на самого себя, что он не догадался сразу убрать в гараже после того, как вывез оттуда мальчика. Плечи его опустились, и сам он как-то разом сник. «Так вот, Кирилл очень умный мальчик, и, вынув из кармана игрушку, оставил ее под столом, где вы ее не заметили», — продолжил Лев Иванович. «Он наверняка догадывался, что живым вы его не отпустите, и таким образом решил дать подсказку полиции, если она каким-то образом выйдет на ваш след. Ревякин, вы были весьма осторожны и никогда не брали себе никаких вещей от убитых вами людей. Но мальчик оказался хитрее и умнее вас». «У вас, кроме этих доказательств, нет больше ничего на меня. И остальные убийства вы не сможете на меня повесить», — Сергей Владимирович снова ободрился и выпрямил спину. «Не стоит обольщаться и считать современные методы сыска и криминалистики неспособными найти против вас весомых доказательств», — наставительно заметил Лев Иванович. «Кому, как не вам, преподающему не один уже год криминальную психологию, не знать об этом? Нам торопиться некуда. Со временем мы найдем неоспоримые улики и доказательства против вас. Пока же нам вполне хватает и тех, которые у нас есть, чтобы не просто задержать вас, а арестовать на время проведения следствия. А уж сколько оно будет длиться...» Гуров сделал многозначительную паузу. «Будет зависеть и лично от вас, Сергей Владимирович. Так что лучше уж давайте будем сотрудничать со следствием, а не мешать ему». Через 2 дня раздумий Ревякин согласился на сотрудничество и признал свою вину не только в похищении и убийстве Кирилла и по 3 уже известным эпизодам, но и в убийстве бомжа, который 5 лет назад помогал ему устанавливать двери в бункер. А заодно он признался и в том, что именно он убил и сбросил в коллектор подростка и женщину в Битцевском лесопарке. «А как насчет старушки-соседки, у которой вы брали ключи, чтобы проникнуть в квартиру Юлдашевой?» — поинтересовался Лев Иванович. «Старушки-соседки?» — Ревякин сначала сделал вид, что не понимает, о чем его спрашивают, а потом улыбнулся и ответил. «А давайте я вам не буду говорить, а вы сами проверите, моих ли это рук дело или бедная женщина умерла от...» Он насмешливо посмотрел на Гурова и добавил: «Предположим, от сердечной недостаточности или от инфаркта миокарда». Гуров посмотрел на него долгим презрительным взглядом и ответил: «Проверю. Я обязательно проверю. Буду сам лично землю на кладбище рыть и старушку доставать на экспертизу, но докажу, что это ты, гад, ее отравил». При виде выражения лица сыщика нагловатая улыбка Ревякина сползла с лица. Он опустил голову, не выдержав взгляда Гурова, плечи его снова поникли, и он уже больше не пытался ерничать или насмешничать. Он понял, что ему не переиграть полковника в этой игре. В игре, в которой он проиграет однозначно, и ему не поможет никакой блеф или хитрость. Гуров вернулся домой уже в начале первого ночи. Мария, как это и бывало всегда, не спала и вышла встречать его в коридор. Увидев голову мужа, обвязанную бинтами, а под глазом огромный синяк, она покачала головой и сказала: «Насколько я поняла, сегодня вы наконец-то поймали этого маньяка, за которым гонялись практически всю зиму?» «Да, мы его поймали», — улыбнулся в ответ Лев Иванович. «Ты расскажешь мне, кто это такой?» — Мария помогла мужу снять ботинки. «А ты накормишь меня своим знаменитым борщом?» — ответил ей вопросом на вопрос Гуров и улыбнулся в ответ.